Глава 24. И снова ожидание. Кэт стоял у окна своей комнаты и смотрел, как облака проплывают над верхушками гор. Он томился в номере уже целый час. Зазвонил телефон. Алло. Это Бас Бергман. Вас утвердили. Завтра мы соберемся и все обсудим, но сегодня нужно, чтобы эти люди принюхались к вам. Сейчас позову Джонни Гомеса. Кэт молча ждал. Он с удивлением заметил, что рука, в которой он держал трубку, слегка дрожала. Это Джонни Гомес. Кэт, слушай внимательно. На верхнем этаже Текендамы есть ночной клуб. Ведь вы в этой гостинице живете? В этой. Там выступают кубинцы, знаменитая группа из отеля «Тропикана» в Гаване. Они каждый год приезжают в Боготу. Закажите себе столик. Назовитесь Элисом, другом мистера Варгаса. Уловили? Да, я Элис, друг Варгаса. Правильно. Вам нужно взять 100 000 долларов в сотенных чеках. Окей? Ясно. А что потом, когда я усядусь там? Расслабьтесь и смотрите шоу. Я слышал, что это что-то потрясающее. К вам подойдет человек, представится Варгасом и попросит у вас деньги. Он скажет, что вам делать дальше. Он может задать какие-нибудь вопросы. Парень, который рекомендовал вас им, работает юристом в Майами. Его зовут Уолтер Джаспер, по прозвищу Уолит. Он выполняет кое-какие поручения вашей компании во Флориде. Вы познакомились с ним примерно полгода назад, и он вовлек вас в это дело. У Джаспера рост 5 футов 10 дюймов, вес 150 фунтов, светлые волосы с проседью, у него кривой шрам длиной в дюйм у левого глаза. Он описал им вас, заверил их, что хорошо вас знает. Больше он ничего не рассказал, так что, если вам будут задавать вопросы, можете дурачить их, как хотите. Мы передадим ваши ответы Джасперу, чтобы он случайно не подвел вас. Окей? Окей. Что еще мне нужно сделать? Ну и для того, чтобы вам было немного спокойнее, там будет околачиваться тот парень из Штатов, вместо которого на дело пошли вы. Он 6 футов роста, весит 180 фунтов, коротко остриженные рыжеватые волосы, все лицо усеяно оспинами. Он будет следить за вами, но не вздумайте разговаривать с ним и вообще обращать на него внимание. Нам особенно важно, чтобы вы показали им, что ни с кем не связаны. Понятно? Вы здесь сами по себе. Ясно. Когда вас оставят одного, допейте ваши напитки, дождитесь окончания шоу, возвращайтесь в номер и позвоните мне домой. Он дал Кэту свой телефон. Вопросы есть? Спросил он напоследок. Да вроде бы нет. Тогда удачи. «Спасибо», — сказал Кэт и положил трубку. Потом он позвонил в клуб и заказал столик. После этого спустился вниз и попросил, чтобы ему достали его чемоданчик из сейфа. Помощник управляющего провел его в подвал и повернулся к нему спиной. Тогда Кэт достал 2 завернутых пачки с чеками и снова запер чемоданчик. Затем он вернулся в номер и попробовал вздремнуть. Но ничего не получилось. В 9 вечера он поднялся на лифте на верхний этаж и назвал свое имя старшему официанту. «Друг мистера Варгаса», — добавил он. «Конечно, сеньор», — ответил официант. «Я понял». Он проводил Кэта к столику в углу, вдалеке от сцены. Маленький оркестр наигрывал довольно старомодную американскую мелодию, под которую танцевали 2 пары. Зал быстро наполнялся посетителями. Официант пообещал принести что-нибудь выпить и дал меню. «Можно и поесть», — подумал Кэт, и заказал кусок мяса и полбутылки своего любимого чилийского вина. Он лениво осматривал зал и тут же заметил человека Гомеса, который сидел в одиночестве около сцены. Даже на таком расстоянии можно было разглядеть оспины на его лице. Музыка замолкла, и маленький оркестр уступил место более нарядной группе, которая стала исполнять зажигательную латиноамериканскую песню. Атмосфера в зале сразу изменилась. Все бросились танцевать, женщины в декольтированных платьях и мужчины в элегантных костюмах, которые держались одновременно и чопорно и развязно. Кэт невольно улыбнулся. 20 с лишним лет тому назад, он еще юнец, бегал вместе с приятелями на танцплощадку отплясывать мамбу. Ему подали мясо, которое оказалось просто великолепным. Когда он с ним покончил, веселые музыканты ушли со сцены, и их сменила группа, одетая в еще более яркие костюмы. Снова заиграла музыка, и перед зрителями в вихре танца появилась кубинская труппа. Певцы старались, что есть мочи. Когда они закончили этот номер, одна из девушек, самая красивая, вышла на середину сцены и затянула полную страсти балладу. «Она бесподобна», — подумал Кэт, и с тоской вспомнил о Мэг. Куда, черт возьми, она провалилась? Прошел час, как началось шоу, и Кэт настолько увлекся этим зрелищем, что даже забыл, зачем он здесь. Неожиданно представление закончилось, и люди стали расходиться. Подошел официант и положил на столик счет. Кэт попросил бренди, и официант с некоторой неохотой принял заказ. Очевидно, ему был нужен столик Кэта. Начали собираться посетители на ночное шоу. Кэт подумал, что ему, наверное, надо было прийти сюда позже. По незнанию он заказал столик на более раннее шоу. Наконец ему принесли бренди. Он заметил, что человек Гомеса тоже заказал еще одну порцию бренди. Вдруг к Кэту подсели два латиноамериканца. Оба были одеты в строгие деловые костюмы. Один из них был здоровяк, лет 30, с довольно тупым выражением лица. Второй казался ровесником Кэта, с тонкими чертами и маленькими глазками. Тот, что постарше, выложил на стол небольшую кожаную сумку, открыл ее. И Кэт заметил внутри полицейский значок. У него внутри похолодело. «Да?» — только и сумел он произнести. «Разрешите взглянуть на ваш паспорт», — сказал человек на ломаном английском. Его слова звучали отнюдь не как просьба. Кэт предъявил паспорт и быстро обвел взглядом зал. Человек Гомеса исчез, и поблизости не было никого, кто походил бы на Варгаса. У Кэта бешено заколотилось сердце. «С какой целью вы приехали в Боготу, мистер Эллис?» — спросил полицейский, положив его паспорт на стол и прикрыв его рукой. «Я здесь по делу», — ответил Кэт. Он понял, что встреча сорвалась. Теперь к нему никто не подойдет. Он еле сдержался, чтобы не выругаться и не ударить кулаком по столу. «А чем вы занимаетесь?» Я продаю компьютерное оборудование. Я надеюсь наладить сбыт нашей продукции в Колумбии. Покажите еще какой-нибудь документ. Кэт протянул ему свой бумажник с водительскими правами и кредитными карточками. И что же теперь делать? Станет ли Варгас назначать ему еще одну встречу после того, как он заметил, что к Кэту прицепились полицейские? Ведь ясно, что сейчас он наблюдал за ними. «У вас есть удостоверение вашей компании?» Кэт дал ему карточку. Полицейский внимательно изучил ее. «Вы вооружены?» — спросил он. «Конечно, нет». «Распахните пиджак, пожалуйста». Кэт расстегнул пиджак и дал себя осмотреть. «Что там у вас в левом кармане, мистер Эллис?» Кэт невольно вздрогнул. «Если полицейские поймут, что там деньги, его непременно арестуют. Только торговец наркотиками может носить с собой такую сумму. — Конверт, — ответил Кэт. — Что в нем? Кэт оглянулся по сторонам в надежде на поддержку, но, похоже, помощи ждать было неоткуда. — Деньги на дорожные расходы. — Положите на стол, пожалуйста. Кэт вытащил толстый конверт и положил перед собой. Человек разорвал его и, подняв от удивления брови, ковырнул по ним пальцем. Он спрятал конверт к себе в карман и подвинул Кэту через стол его паспорт и бумажник. — Это что, ограбление? — спросил Кэт. — Так работает полиция в вашей стране? Человек слегка улыбнулся. — Я Варгас, — заявил он. — Приходите в бар Парадор Тикунья в Летиси послезавтра в 17:00. Захватите с собой 900 000 долларов. И, не сказав больше ни слова, оба человека встали и ушли. Кэт допил бренди и постарался успокоиться. Чего-чего, а этого он не ожидал. Он подписал чек и вернулся в номер. Закрыв дверь, стал звонить Гомесу. — Это Кэтлидж, — сказал он. — Все в порядке? — взволнованно спросил Гомес. — Мой агент сказал, что к вам пристала полиция. — Это был Варгас, — ответил Кэт. — Я должен быть в заведении под названием Парадор Тикунья в Летиси послезавтра в 17:00 с остальной суммой. — Какие он вам задал вопросы? — Просто хотел взглянуть на мои документы. Он очень внимательно изучал мое удостоверение. Больше ничего. Сидя у телефона, Кэт взглянул на дверь, ведущую в спальню. Когда он уходил, она была открыта, а горничная уже заранее постелила ему постель. Сейчас она была закрыта. — Хорошо, — сказал Гомес. — Постарайтесь выспаться и приходите в 9:00 в посольство. Спросите Бергмана, и мы прикинем план действия. Не успел Кэт открыть рот, как Гомес уже повесил трубку. Кэт смотрел на закрытую дверь спальни. Из щелей не выбивался свет, хотя, уходя, он оставил лампу около кровати включенной. Его маленькая холщовая сумка лежала на столе в гостиной. Он подошел к столу и проверил, на месте ли «Магнум 357 Блуи». Затем он вернулся к телефону и, не поднимая трубки, набрал 0. «Алло, оператор? Я хочу заказать разговор с Соединенными Штатами». Он назвал номер. «Да, я никуда не уйду». После этого Кэт снял тапочки и неслышно подкрался к двери в спальню. «Только не колебаться», — думал он. Иначе я этого никогда не сделаю. Резким движением он распахнул дверь и вскинул пистолет. Там на кровати кто-то сидел. Судя по силуэту, это была женщина. Кэт нащупал выключатель и, включив свет, направил на нее пистолет. И тут он заметил, что целится в голову солистки кубинского ансамбля «Тропикана», которую он увидел сегодня в шоу. Он удивился и онемел. «Бога ради!» — услышал он голос слева. Он круто повернулся влево и, все еще держа перед собой пистолет, в двери, ведущей в ванную, с полотенцем на плече, стояла Мэг. Рука с пистолетом упала вниз. «Что происходит?» — воскликнул он. «Где ты пропадала?» В первый момент он ужасно обрадовался, но тут же на него нахлынула обида и негодование из-за того, что она позволила себе так внезапно исчезнуть. — Я была занята, — сказала Мэг. Она подошла, взяла пистолет и положила его на комод. — А разве Берри Хеджер ничего тебе не передавал? — Что не передавал? — недоуменно спросил Кэт. «А, теперь понимаю». Мэг отошла и села на кровать. «Когда тебя схватили полицейские в аэропорту?» «Я позвонила Хеджеру». «Знаю», — ответил он и сел на кровать напротив. «Спасибо тебе. Иначе мне пришлось бы совсем туго». Сама я ничего не могла предпринять, и потому просто околачивалась возле тюрьмы, пока Хеджер не приехал на санитарной машине и не увез тебя. На следующее утро я снова позвонила, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь. Хеджер сказал, что тебя здорово избили, и тебе придется пролежать у них в изоляторе несколько дней. Он не сказал мне, что ты звонил второй раз. А почему ты не оставила записки? Я думала, что вернусь до того, как ты выйдешь из изолятора. Прости, ты, наверное, волновался. Да еще как! О, ради бога, прости, — повторила Мэг. Кэт, познакомься. Это моя подруга Марибель Инносенто. Кэт повернулся к женщине, которая сидела на другой кровати. Привет. Я сегодня видел ваше представление, — сказал он. Вы были великолепны. Она растерянно улыбнулась. Где? Мэг перевела, и она снова улыбнулась. Большое спасибо, — произнесла она на ломаном английском. Мэг по-испански представила Кэта Марибель. «А где вы с ней познакомились?» — спросил Кэт. «Три года назад я приезжала в Гавану, чтобы взять интервью у Фиделя Кастро. Я остановилась в гостинице «Тропикана». Поскольку Кастро все время откладывал нашу встречу, я пробыла в стране недели две. Мы познакомились на пляже и стали близкими подругами». «Значит, вы решили возобновить знакомство?» — Не то чтобы возобновить, — проговорила Мэг. — Марибель хочет покинуть Кубу. — И остаться в Колумбии? — Нет, перебраться в Соединенные Штаты. Марибель улыбнулась Кэту лучезарной улыбкой. — Она действительно великолепна, — подумал Кэт. — Черные, как смоль, волосы, чудная кожа и ослепительно белые зубы. Только сейчас он заметил, что она в халате. Завязан он был неплотно, и ее роскошная грудь чуть ли не вываливалась из выреза. «Не понимаю», — произнес он, обращаясь к Мэг, — «как может она просить политического убежища в Соединенных Штатах, находясь в богате?» «Этим я сейчас и занимаюсь», — сказала Мэг. «Ее отец живет в Майами. Он сбежал с Кубы несколько лет назад и давно пытается вытащить оттуда и Марибель. Я разговаривала с американским консулом в посольстве. Он не может ничего наперед обещать, но явно намекал на то, что если она сбежит из ансамбля и публично заявит о своем желании переехать в Соединенные Штаты, тогда можно будет ей как-нибудь помочь. Она очень известная на Кубе певица. Администрация Рейгана наверняка сумеет сделать сенсацию из ее побега. Хорошо. И что ты собираешься сейчас предпринять? Нужно вывести Марибель из гостиницы и помочь ей добраться до посольства. Ты так говоришь, будто ее нужно тайком пронести в бельевой корзине. Разве она не может просто спуститься и взять такси? Мэг щелкнула языком и подняла глаза к потолку. У Кэта перехватило дыхание. «Что?» — нетерпеливо спросил он. «Это не так-то просто. Видишь ли, с ансамблем путешествуют четыре агента кубинских спецслужб, специально для того, чтобы предотвратить вещи такого рода». «Черт побери!» — подумал он. «А как тебе удалось увести ее от них?» «Довольно просто. Ансамбль живет двумя этажами ниже. Я спряталась за кулисами, и когда представление закончилось и все пошли вниз, мне удалось сделать так, чтобы мы с ней оказались в лифте одни. И тогда я нажала на кнопку нашего этажа». «Боже, а те четверо агентов не заметили вашего маневра? Они уехали прямо перед нами. А мы сели в лифт буквально через несколько секунд после них. И, думаю, им просто не пришло в голову посмотреть, на каком этаже остановился лифт. Вероятно, они подумали, что мы убежали из отеля». Внезапно во входную дверь постучали. Кэт вскочил на ноги. «Вероятно», — пробормотал он. Мэг быстро начала говорить что-то по-испански «Марибель», и они обе шмыгнули в ванную. «Выгоняй отсюда любого, кто бы ни был», — шепнула Мэг и закрыла за собой дверь. Кэт сунул сзади за пояс «Магнум-357» и пошел открывать дверь. К нему обратился по-испански дюжий латиноамериканец. «Извините, я не понимаю по-испански», — сказал Кэт. «Служба безопасности отеля», — сказал человек по-английски. «Мы ищем двух женщин, которые обворовали посетителя в верхнем ресторане. Я должен обыскать ваши комнаты». «Боюсь», — начал Кэт, но человек просто отстранил его и прошел в номер. Он быстро осмотрел гостиную, затем кухню и направился в спальню. «Эй, стойте!» — крикнул Кэт, шагнув за ним и стараясь придать своему голосу внушительность. «Там моя жена!» Человек словно не слышал его. Он подошел к ванной и распахнул дверь. Мэг стояла перед зеркалом в халате Марибель с полотенцем на голове. Ее лицо было покрыто белым кремом. Она немедля разразилась испанской бранью. Обескураженный такой реакцией, человек невольно сделал шаг назад. И Кэт тут встал между ним и Мэг. «Ну, а теперь вон!» — заорал он, в то время как Мэг продолжала осыпать незнакомца ругательствами. Кэт, подбоченясь, пошел на него всей грудью и принялся выталкивать его своим животом. «Убирайтесь из моего номера, или я позову полицию!» Кубинец повернулся спиной и был таков. Кэт повернул замок на два оборота, закрепил дверную цепочку, прислонился к двери и закрыл лицо руками. «Что еще может произойти за этот вечер?» Он постарался успокоиться и вернулся в спальню. «Что это у тебя на лице?» — спросил он Мэг, заглянув в ванную. «Я никогда не видел, чтобы ты пользовалась чем-то подобным». «Зубная паста», — ответила Мэг, умываясь. «Это все, что оказалось под рукой». Она сказала это по-испански. Скользящая стеклянная дверь, закрывающая ванну, открылась, и оттуда выскочила Марибель, совершенно забыв о том, что она голая. Обе женщины рассмеялись и обнялись. Кэт ретировался в гостиную, но ему стоило немалых трудов отвести взгляд от обнаженного тела Марибель. Обе женщины вышли вслед за ним. На Марибель снова был ее халат, но она завязала его неплотно. И Кэт все никак не мог отделаться от впечатления, которое произвела на него ее красота. «Завтра мы найдем способ доставить ее в посольство», — сказала Мэг. «Ведь она может остаться здесь на ночь, правда? У нас две кровати. Мы с тобой ляжем на одной, а она на другой». Кэт замотал головой. «Все это начинает сводить меня с ума. Мои планы летят к черту». «Послушай, я знаю, что ты волнуешься за Джинкс», — ответила Мэг. «Но нам не придется из-за этого откладывать свои дела. Ты же не знаешь, что произошло с тех пор, как мы с тобой не виделись. Я многое должен тебе рассказать. Сегодня ночью нам тоже что-то предстоит?» «Нет, но...» Мэг погладила его по щеке. «Кэт, нам нужно помочь Марибель попасть к отцу. Надеюсь, ты понимаешь, как это важно для них обоих». Кэт устало кивнул. «Да, конечно». «О, Боже, что за день!» «Так что случилось с тех пор, как мы расстались?» Кэт налил всем троим бренди и ввел Мэг в курс дела. «Значит, мы едем в Летисию?» — спросила она. «В Летисию еду я», — ответил Кэт. «Послушай, Кэт», — твердо сказала она, — «придется тебе к этому привыкнуть. Куда едешь ты, туда еду и я. Ты отправляешься в Летисию? Значит, и я отправляюсь в Летисию. Проще пареной репы. Ты же не знаешь языка. Тебе необходима моя помощь. В любом случае, больше я не выпущу тебя из виду». Кэт одним глотком выпил свой бокал и налил всем еще. «Конечно, мне лучше ехать с тобой, чем без тебя. Один я вряд ли справлюсь». Он встал. «Ну вот что, я пошел спать. Я совершенно вымотался сегодня». Он отправился в спальню, разделся и быстро залег в постель, чтобы женщины не успели заметить, что он голый. Он всегда так спал и терпеть не мог пижам. Кэт мгновенно отключился и не слышал, как женщины шептались и хихикали. Он слишком устал, чтобы думать о Варгасе, Марибель, Хеджере, Бергмане или Гомесе. Пошли все к черту. Ему нужны силы, и он должен выспаться.